3 января 1860 некоего года. Скука смертельная. Читать решительно нечего. Но хоть бы какая-нибудь душа человеческая посетила меня и вывела из тяжелой хандры. А что? Звонок? Кто бы это? Никто не является. Зову человека. Кто это приходил? Да какой-то пьяница спрашивал вас. Должно быть похристорадничать. Так я сказал, что барина, мол, дома нетути. И для чего ж ты это сделал? А ну-ка, ступай и сейчас же его вороти. Слушаюсь. Можно представить себе мою радость, когда мой посланный возвратился и, к изумлению моему, привел с собой Гринкова. Да-да, того самого, которого я назад тому несколько месяцев оставил героем грязной трактирной сцены. Гринкова я узнал тот час, при первом взгляде. Он переменился мало. В черных, как смоль, волосах его пробивались, на висках чуть заметные седые волоса. Лицо стало еще болезненнее, а костюм еще поношеннее, хотя и не тот, что прежде. Теперь Гринков был одет в грязные и порванные когда-то белые парусиновые брюки и в серое солдатское изодранное пальто, на плечах виднелись следы погонов. После обычного поклона между нами завязался разговор такого рода. «Вы меня спрашивали, кажется?» — обратился я к Гринкову. «Так точно», — отвечал он мне застенчиво. «Я имею к вам большую просьбу, и от этой просьбы зависит моя жизнь. Я отставной чиновник, губернский секретарь Гринков». «Очень приятно, прошу садиться. Будьте добры, обождите меня минутку, и я к вашим услугам». Я вышел в другую комнату и велел купить водки. Намерение мое было угостить Гринкова и, развязав ему язык, выведать от него историю его жизни, а история эта почему-то сильно затрагивала мое любопытство. Когда я воротился, Гринков обратился ко мне с длинной-предлинной рацеей, разумеется, заранее обдуманный и рассчитанный на мое самолюбие и тщеславие. Провинциальная лесть в этом отношении не скупится цветами своего красноречия. В заключении этой рации была патетическая просьба о помощи. Между тем на стол была поставлена водка и закуска. «Вы пьете водку?» — спросил Гринков, когда мы остались одни. — Пью. Иногда даже напиваюсь и делаю глупости. А вы пьете? — Вот водка-то меня и погубила. Да и зачем вы меня об этом спрашиваете? Вы, вероятно, вспомнили две наши первые встречи, одну около кабака, а другую в трактире, с часами. Мне досадно только, что вы сейчас приказали подать водки. Ведь она, собственно, для меня и куплена, не правда ли? Я даже думаю, что вы не без цели ее подали. Ну что ж, скажу вам откровенно, что вы почти что угадали мою мысль. Прежде чем помочь вам, я желал бы знать историю вашей жизни, а ваша жизнь не такого розового цвета, чтобы вспоминать и рассказывать о ней в трезвом виде. Только поверьте, что непраздное любопытство подстрекает меня познакомиться с вами поближе. Гринков призадумался и, помолчав несколько минут, встряхнул головой и сказал мне: «Что ж, я все вам расскажу. Только не скучайте меня слушать». Стакан водки, опрокинутый им в горло, оживил его одеревенелую физиономию. 19 лет в 1856 году, — начал Гринков, — я окончил курс с серебряной медалью в здешней гимназии. В университет я не попал, потому что надо было батрачить на свое семейство. Оно состояло из отца, матери, сестры и меня. Отец, старик-чиновник, получал 60 рублей в год пенсиона, да за частные занятия в полиции по 7 рублей в месяц. Итого его бюджет был 144 рубля в год. В последнее время отцу изменили ноги, и он не мог ходить. И вот вместо университета я поступил на службу на жалование по 8 рублей серебром. Было очень тяжеленько, особенно первый год. Служба поглощала все время. На другой год мы бы поправились. Меня сделали помощником столоначальника с жалованием 15 рублей в месяц. Но пришлось сестру выдать замуж за такого же горемыку чиновника, как и я. Прошло еще 2 года, и я был определен столоначальником в канцелярию начальника губернии, или, как их еще называют, старшим помощником правителя дел, и жалование мое еще более увеличилось. Но вот тут случилось горе. У меня скончался старик-отец, а вслед за тем, через 1/2 года, и старушка-мать, не выдержавшая его смерти. Я еще прослужил 5 лет. Довольно хорошо жилось мне в это время. Я был свеж, молод, весел, имел для бедного молодого человека приличное местечко и кусок хлеба. В будущем могло быть еще лучше. Мне предлагали место судебного следователя, но я не захотел ехать в уезд, тем более, что в скором времени открывалась вакансия секретаря в губернском правлении, на которую я мог вполне рассчитывать. В этот год я случайно познакомился с одним старым чиновником, товарищем моего отца, Куприяновым. У него было 2 дочери, Вера и Олимпиада. Старшая — это тип губернской барышни, пустой и жеманной, для которой высшим благополучием в жизни было новое барежевое платье. Меньшая же Олимпиада была довольно хорошенькая из себя брюнетка, наивная и вечно сосредоточенная в себе. Я, хотя и не находил в ней ничего особенного, но любил ее общество и до того привык к ней, что серьезно скучал в тот день, когда не бывал у Куприяновых. Старик любил меня и не прочь был отдать мне навсегда свою липу, от чего я не совсем уклонялся, и не мудрено, что состоялась бы свадьба, если бы не случилось одно обстоятельство, ничтожное само по себе, но принесшее мне много горя и доведшее меня, как видите, до такого состояния. Поверьте, Куприянов далеко не пьяница, но, однако же, не отказывается от рюмки водки. По временам любит напиться в трактире чайку и водочки с приятелями. А порою, когда идет по глухой улице, не прочь юркнуть в раздробительную, это местное название нынешнего кабака, после чего тихонько отправляется к себе домой спать. Все присутственные места оканчивают свои занятия в одно время. Однажды я иду из своей канцелярии в квартиру, как вдруг меня кто-то ударил по плечу. «Здравствуйте, — говорит Владимир Васильевич. Я оглянулся, ба. Здорово, Семен Петрович. Это был Куприянов. А куда вас Бог несет? Да домой. А вас куда? Да туда же. А пойдемте-ка со мной. Уважьте мне, старику, — пристал ко мне Куприянов. Покушаем, что Бог послал. Завтра праздник. В присутствие после обеда ни вам, ни мне ходить не надобно. Стало быть, я после обеда сосну маленько, а вы поболтаете там с Липочкой. Она ведь вам сюрприз приготовила. Ай-яй-яй, чуть не проболтался, просила не говорить. Ну что ж, пойдемте. Я согласился. Скоро мы прошли главные улицы и очутились в переулке недалеко от того места, где жил Куприянов. Вот что сказал он. Добрый и хороший вы человек, Владимир Васильевич, одно худо. Водки совсем не пьете. Досадно. Хоть бы рюмочку, все старику было бы веселее. Ох-ох-ох, теперешняя молодежь хуже нас, стариков. Нет, не такие мы были. Я в молодости жил в губернском городе, в Харькове. Там водка смерть дорога, как. А версты за 2 от города есть село Основа. И водка там нипочем. Полтигу меди стоил штоф. Бывало, нас человек с 10 или 11 соберется, и под праздник марш туда. Сколько там попито было в то время, так, кажется, хватило бы на целую жизнь. Но, однако, прервал он сам себя, баснями соловья не кормят. А ну-ка, юркнем-ка вот сюда, под сень всего приюта. Я взглянул. Это была та самая раздробительная, около которой я в первый раз вас встретил. «Куда это? Неужели в кабак?» — спросил я Куприянова. «А то куда ж?» — отвечал он. «В трактир, любезнейший, мы ходим только по праздникам, и то, когда лишние деньги есть. Там водка-то кусается. подадут тебе графинчик в 4 маленькие рюмки, заплатишь гривенник. А здесь оно всего 4 копейки, стало быть, по плечу. Ну что же за охота пить здесь, странить себя? Не лучше ли послать из дому, останавливал его я. Но старик стоял на своем. Да зайдемте ж, зайдемте ж. Ей-богу, никто не увидит. Да и вам надо хоть раз в жизни посмотреть, что такое кабак. И вы не полиняете, пробыв в нем несколько минут. Пойдемте, зайдем, зайдем. От природы я был всегда такого характера, что решительно не мог устоять против настойчивой просьбы. Как бы то ни было, я не выдержал и сам не знаю, каким образом, никогда не бывши, очутился вдруг в раздробительной вместе с Куприяновым. Ну, обстановка кабака известная. Небольшая комната с земляным полом, небеленые загаженные мухами стены, которые где-то были когда-то испещрены цифрами, но, вероятно, это отпуск в кредит. Около прилавка стояла огромная бочка водки с медным краном. На самом прилавке стояла другая, поменьше, и тоже с медным краном, под которой была подставлена оловянная или жестяная тарелка. За прилавком устроены полки, где помещалось несколько бутылок вишневой наливки и штофов или полуштофов простой водки. И тут же стояли мелкие выложенные меры жидких тел. Такую обстановку можно встретить в каждом кабаке. В этом же была та же особенность, что с левой стороны, около прилавка, были устроены еще и небольшие в три полоски плетеные ширмы, обитые красным кумачом. Когда мы вошли, в комнате никого не было. Куприянов легонько постучал в ширмы и сказал: «Просковья Ивановна, встаньте, а то обкраду ваше заведение». «Кто там?» — послышался приятный женский голос за ширмами. — Сейчас выйду. — А, это вы, Семен Петрович! И вслед за этими словами из-за ширмы вышла женщина. Ей было на вид около 24 лет где-то. Черты лица были несколько истомленные, но нежные и правильные. Густые светло-русые волосы заплетены в косу в два ряда. И это озадачило меня несколько в первый раз. Я стал всматриваться, и чем больше смотрел, тем все больше хотелось глядеть на Просковью Ивановну. Особенно поразила меня ее хитрая улыбка и смелый взгляд больших, глубоких, черных глаз, про которые невольно вспоминаются слова из песни Кольцова. И как ярко горят, будто яду полны, будто съесть вас хотят. Я неловко поклонился. «Видно, маленько вздремнули», — сказал Куприянов. «Да», — промолвила она, слегка позевывая. «Вишь, время-то какое, никого нетути. Вам маленькую?» — спросила она в заключение, обращаясь к Куприянову. «Маленькую, маленькую. Мы дальше маленькой не идем». Хозяйка налила небольшой стаканчик. Куприянов выпил. «Что же вы, Прасковья Ивановна, — сказал он ей, — не любуетесь нашим гостем-то? Небось, таких редко видите». Но вот тут я не помню, что отвечала она. Перебросившись несколькими словами с хозяйкою, пошутившей насчет моей целомудренности, Куприянов выпил еще маленький стаканчик и стал собираться домой. Я, будто бы не подозревая, что он хочет выходить, вынул из кармана портсигар, взял оттуда папироску и робко попросил у хозяйки огня. Куприянов остался, но пропустил по случаю огня известную пошлую остроту, причем хозяйка сконфузилась. Мне хотелось побыть еще несколько минут, чтобы полюбоваться этой красивой женщиной. Я старался найти какой-нибудь предлог удержать Куприянова, пригласив его выпить. Куприянов не отказался. Наконец, дольше сидеть было невозможно, тем более, что стали подходить посетители. На прощание хозяйка попросила Куприянова не забывать посещать ее. «Небось, с гостем. Да что пользы-то, не пьет!» «Ничего, выучится», — промолвила она и взглянула на меня. Мы вышли на улицу, мне стало не по себе. Какая-то безотчетная тоска легла на душу. — А, что, хороша хозяйка, — заговорил Куприянов. — Да, ведь я говорил, хороша бестия. — А вот ведь мы и дома, — сказал Куприянов, отворяя калиточку. Семейство Куприяновых было довольно моим приходом. Липочка была очень весела и разговорчива. После обеда, когда отец ушел отдыхать, она спела нарочно заученный для меня романс. Но я был холоден ко всем ее любезностям. Липа заметила это и еще более удвоила свое внимание ко мне, но все было напрасно. Она надула губки и стала жаловаться на меня проснувшемуся отцу. На жалобу я Куприянов улыбнулся и, отведя меня в сторону, сказал: «Знаю, знаю, от чего все это, голубчик, влюбился, небось, а?» «Совсем нет», — ответил я вспыльчиво. «А просто мне досадно, что вы упросили меня зайти в такое место, куда ходить мне вовсе не следует». На самом же деле я врал. Я действительно чувствовал, что действительно влюбился. При этом Гренков тяжело вздохнул, остановился и утер рукавом своего пальто, выступивший у него на лбу пот. — Вы устали, — сказал я Гренкову. — Отдохнемте. Давайте пообедаем. — Да, благодарю вас, — ответил он мне и сильно принялся дымить взятой на столе сигарой. За обедом Гренков ел мало, водку не пил и вообще был очень серьезен. После обеда он обратился ко мне с вопросом, отдыхаю ли я. Я отвечал отрицательно. «В таком случае позволите ли вы мне продолжать мой рассказ?» — спросил он. «Мне хотелось бы сегодня его закончить». Я стал просить его об этом, и Гринков начал. «У Куприяновых я сидел недолго. Проходя мимо раздробительной, я не мог отказать себе в удовольствии заглянуть в окно, чтобы увидеть ее, но окна были так тусклы, запачканы, что сквозь них ничего не было видно. Возвратившись домой, я думал себя развлечь чтением, но это не удалось. Мысли путались, страницы плясали, я бросил книгу. Образ этой женщины преследовал меня неотвязно, как пишут сочинители. То мне воображались ее жгучие глаза, то высокая грудь, то локоть белой обнаженной руки, когда она наливала Куприянову водку. При наступлении вечера я ушел из дому, долго бродил без цели по городу, зашел было в клуб, но там мне было еще скучнее, видя веселые лица кавалеров, расхаживающих со своими дамами. Пойду, думал я, еще раз взглянул на нее и пошел по направлению к раздробительной. Я прошелся по крайней мере раз 30 около этого заведения, куда поминутно входили и выходили разные посетители. Наконец, мне показалось, что кроме ее в комнате никого нет. Лоб мой трещал от напряжения придумать какой-либо предлог, чтобы зайти. «А-а-а!» — вдруг воскликнул я. «Зайду, спрошу, не позабыл ли я мой портсигар, который, между прочим, был со мною?» Ну, предлог не совсем ловкий, но я воспользовался им. Вхожу. В комнате в самом деле посетителей почти что не было. Ну, исключая гарнизонного солдата в кепи набекрень, свертывавшего себе сигарку из махорки. На прилавке стояла нагоревшая со всех сторон сальная свеча и слабо освещала сидевшую за прилавком хозяйку. Я подошел ближе. Она посмотрела на меня с удивлением. «Что вам угодно?» — спросила она. «Извините, пожалуйста, я, кажется, забыл у вас свой портсигар», — проговорил я краснее. «Нет, мне помнится, вы, уходя, положили его в свой боковой карман пальто. Притом, по вашему уходе, я прибрала комнату и нигде не встречала ваши вещи». «Здесь, барин, все честно, хоть бриллианты, али золото рассыпь», — вмешался выпивший солдат. «Все тебе завтра дочисто отдадут». Я не отвечал ему, а обратился к хозяйке. «Что ж, извините», — сказал я. Ничего-с. Вы наливочки не пьете? Нет. Напрасно, а то бы выпили. Нет-с. Никогда не пил отроду, ответил я, уходя. Да за каким же бесом в кабак ходить, коли водки не пить? Сказал солдат, улыбаясь. Дальнейших рассуждений его я уже не слыхал за дверью. Возвратившись домой, я долго раздумывал о своем поведении в тот день. Глупость, ребячество, я преодолею себя. Таковы были мои рассуждения в то время, а между тем грудь горела и сердце билось сильно. Да, я был безумно влюблен. Действительно, я решился никогда не заходить туда, не завязывать с ней знакомство, не узнавать, кто она такая. И поэтому на другой день ранее обыкновенного пошел на службу. Сидел, правда, в канцелярии я очень долго, вышел позднее всех. Однако же сделал так мало дела, что просто становилось совестно перед товарищами. Я часто задумывался, ронял перо из рук, путался в предложениях, перечеркивал каждую черновую бумажку по несколько раз, а все-таки выходило плохо, даже из рук вон плохо. Остальную часть дня я провел как шальной, решительно ничего не делая, ходя из угла в угол и искуривая папиросы. Я решился переломить себя. Так прошла целая неделя. В продолжении ее я каждодневно думал побывать в раздробительной, но выдерживал, не ходил, хотя мне это дорогого стоило. Служил я скверно, это заметили в канцелярии все. Наступило воскресенье, я на службу не пошел, а вышел из дома так, без цели. Думал пойти в церковь, но сам не знаю как, очутился поблизости тех мест, где жила Прасковья Ивановна. «А зайду», — бросилось мне в голову, и действительно зашел. Что сказать? За каким делом пришел, я не думал, быстро растворяя дверь. В комнате было несколько кучеров и две бабы. Хозяйка, по обычаю, стояла за прилавком. «Здравствуйте». «Здравствуйте. Чего угодно-с?» «А Куприянов не был у вас сегодня?» «Не был. Вчера были». «А жалко». Дальше я видел делать нечего и поэтому стал прощаться с нею. «Отчего же вы не хотите остаться? Можно выпить наливочки», — сказала она, улыбаясь и, как бы ободряя меня, сделала ударение на слове «можно». Я же поблагодарил и вышел. Хотя мой визит был короток и почти так же неудачен, как и первый, тем не менее... У меня на душе было очень весело. Слова кабачицы часто приходили мне на мысль. Можно наливочки? В самом деле, отчего ж и не выпить рюмочку-другую? Ну, что мне от этого сделается? И, озаренный такой мыслью, я тотчас же встал и, бросившись на первого попавшегося извозчика, приказал ему вести себя в тот глухой переулок, где была знакомая мне раздробительная. Хозяйка на мой поклон приветливо улыбнулась и, как бы угадывая мои мысли, сказала: «Наливочки хотите выпить? Какой прикажете стаканчик, маленький или большой?» Ну, разумеется, я попросил маленький. Выпив и закурив папиросу, я стал расспрашивать хозяйку о доходах, о количестве посетителей. Давно ли она сидит здесь и прочее, прочее, прочее. На последний мой вопрос она ответила недавно, с месяц. С своей стороны она расспрашивала меня, давно ли я знаком с Куприяновым, хорошо ли знаю его дочерей, которая из них мне больше нравится. Я отвечал, шутил насчет старшей дочери Куприянова. Прасковья Ивановна, или, как я ее себе называл тогда, Пашенька, оказалась далеко не глупой женщиной, так что ее общество и не в кабаке было бы приятно. Во время пауз Когда нам нечего было говорить, или если кто приходил выпить или купить водки, я, чтобы не компрометировать ее своим присутствием, выпивал по маленькому стаканчику наливки. Вот таких стаканчиков я пропустил более 6. Пора обеденная давно уже пришла в церковь, пробила 3 часа, идти в присутствие было поздно. Притом я, никогда не пивший, сильно охмелел, и поэтому, распростившись с Пашей, просивший не забывать ее, побрел домой с больной головой, с краской на щеках от стыда и наливки и с тяжелую думою на сердце. Я наперед угадывал свое падение с этого дня. Помню, пришедший домой, я плакал, как ребенок. Да, действительно, с этого дня началось мое падение. Я, чтобы видеть Пашу, под предлогом выпить, стала заходить все чаще и чаще, а служба пошла все хуже и хуже, тем более, что по вечерам всегда бывало в кабаке много народу, а утром до 12 часов мало. Следовательно, чтобы не встречаться с толпой, я должен был отлынивать от должности. Сначала мои уходы были тайной для всех, но когда меня застали 2 или 3 в кабаке, солдаты из нашей канцелярии, то молва пошла по городу. От шуток, обидных намеков я не знал, куда деваться. Раз пришедший в кабак и спросивший наливки, я получил в ответ, что она вышла, не хочу ли я простой водки. Чтобы остаться посидеть, я согласился и скоро охмелел. Вот с этого времени я уже стал пить простую сивуху, пил много, иногда чтобы забыться, а иногда просто как страждущий делириум тременс. Служебные распеканцы не только не действовали на меня нравственно, но и толкали меня в пропасть еще глубже. К примеру, сегодня распекут меня, завтра мне совестно идти на службу, послезавтра я не шел по сильной головной боли, и так прошло с 1/2. Наконец, моему начальству уже не вмоготу было сносить мои упущения, и дело кончилось тем, что в один прекрасный день мне велено было сдать должность другому. А меня прикомандировали к губернскому правлению, разумеется, без жалования. Выслушавши свой приговор, я пошел прямо в кабак к Паше напиться до забвения. «А душевно рада вас видеть, Владимир Васильевич», — сказала она мне, подавая руку. «А тут сейчас об вас разговор был. Правда ли, что вы лишились места?» «Да, правда. А вам-то что?» «Слава Богу, проживу как-нибудь и без него». «Нет, не говорите так, Владимир Васильевич. Вы еще молоды, вам служить надобно». «Ох, Владимир Васильевич», — сказала она, помолчав немного, — «вы ведь пить начали не с того, что вам хотелось пить, а просто чтоб меня видеть». А ведь так, ну признайтесь, вы меня любите. Ведь любите, Владимир Васильевич. Мне ведь, ей-богу, жалко вас. Я ничьих сожалений не прошу и ваших, Прасковья Ивановна, так же. А что, люблю ли я кого или нет, это мое дело. Вот если бы я надоедал вам своей любовью, твердил о ней, вы вольны заметить мне это, а то с какой стати? Я вам никогда ни слова не говорил о любви, а пью, я пью на свои деньги. «Не говорите мне, Владимир Васильевич», — начала она быстро, — «что мне нет дела. Мне больно, что человек из-за меня пропадает. Я пропадаю просто потому, что я погибший человек, пьяница. Это уж, как говорится, на роду мне так написано. От вас ли я бы пил первую рюмку, или от кого? Только, во всяком случае, выпил и стал бы таким, как теперь. Вы скажете, пожалуй, что и меня не любите? Отчего ж вам так непременно хочется, чтобы я сегодня объяснился к вам в любви?» Сказал я с досадой, а между тем я волновался сильно. Давно уже решался признаться ей, что она сама давно замечала мою любовь. Они ее знали даже и все посетители. А оттого, Владимир Васильевич, что с сегодняшнего дня хочу распрощаться с вами. Мало ли здесь кабаков помимо моего? Коли есть охота выпить, идите туда, а меня увольте, и больше я ни за какие деньги не дам вам ни рюмки. Это от чего? А я уже сказала прежде, от чего? Не хочу видеть, как из-за меня пропадает человек. Сидите целые дни в кабаке, и кто же, чиновник? Как не стыдно! Бога вы не боитесь, Владимир Васильевич! Конечно, я много виновата перед вами своим кокетством, приглашениями выпить и прочее, но, ей-богу, я не подозревала, что дело пойдет так далеко. Нет, больше не ходите сегодня в последний раз. Ради бога, не делайте этого, сказал я и схватил ее за руки, крепко целуя их. Пощадите меня. Я люблю вас, люблю. Как высказать не могу тебе, моя милая, обожаемая Паша. Как вам не стыдно целовать мои руки, Владимир Васильевич, я ведь вам не ровня. Но, прервал ее я, ты не сказала мне ответа, любишь ли ты меня? Я люблю тебя, мой милый, мой хороший Владимир Васильевич. Жалко мне тебя, крепко жалко, но твоей быть я не могу. Да знаете ли вы, кто я такая, Владимир Васильевич? Не знаете, так слушайте. Но сначала дайте я водки выпью сама, я ведь водку пью. И она налила полный стакан и выпила его залпом. А я смотрел на нее с изумлением. А историю моей жизни я сейчас расскажу вам. Но сначала позвольте, запру двери, чтоб никто не пришел. Она поспешно встала, заперла на крючок двери и выпила водки. Пейте и вы. Я машинально выпил. История моя обыкновенная, начала она. Я прервал ее и просил не говорить ничего, не убивать меня окончательно, потому что ее слова, как острый нож, входили в мое сердце. «Нет, оставь, не говори», — умолял я. Но Паша отрицательно покачала головой и продолжила. Мать моя была девушка в модном магазине, свихнулась, сошлась с каким-то купчиком, который, узнавши, что она в интересном положении, бросил ее. В магазине нельзя было скрыть это положение, и ее выгнали оттуда. Она с 5 рублями в кармане денег и с несколькими платьями, в числе которых были и подарки ее любезного, наняла себе квартиру в чуланчике. В то время было лето. В пригородной слободке, где и родилась у нее девочка. Девочку окрестили, назвали Пашей. Нечего прибавлять, что это была я. Это мое рождение, а теперь воспитание. Вот что было делать моей матери со мной, когда она выздоровела? Ей нужно было работать, трудиться, но я-то была ей помехой. Вот тут-то кто-то надоумил мать подбросить меня куда-нибудь. И вот мать спеленала меня, положила в корзинку вместе с моим тряпьем и с запиской такого содержания. Да, кстати, вот и она. Паша встала и пошла за ширмы, и через несколько минут возвратилась, подавая мне довольно ветхую бумажку, на которой женской рукою с орфографическими ошибками было написано. Родилась от девушки 1839 года 25 мая. Окрещена, звать Прасковья. Во имя Христа возьмите на воспитание этого ребенка. Вот с такой-то запиской, продолжила она, подкинули к одной богатой вдове, бездетной, немолодых лет и чрезвычайно доброй. Та приняла меня, узнала, кто моя мать, послала за ней и позволила навещать меня. В холле, в счастье, я прожила до 8 лет. В это время мать моя простудилась и умерла. На 10-м году меня отдали учиться в пансион, где я научилась кое-как болтать по-французски, читать и писать по-русски. Знала, что такое история, география и прочие премудрости. Денег пошло на такое знание тьма, а выучилась я, если сказать правду, ничему. 16 лет вторая мать моя взяла меня из пансиона. У ней я прожила еще 4 года. Она была женщина полнокровная, толстая, с короткой шеей. С ней случился апоплексический удар, сведший ее в могилу. Духовную она не оставила. Нашлись родственники, позабирали все, а мне предложили отправляться куда мне угодно. У меня не было немного денег, я наняла себе квартиру, стала брать работу из магазина, а по выходе всех денег и сама переселилась туда. Мне советовали поступить в гувернантки, но я решительно не чувствовала себя способной к этой должности, притом знания мои были весьма скудны. В магазине со мной повторилась история моей матери. Я влюбилась в чиновника, занимавшего довольно хорошую должность. Он дал мне честное слово жениться на мне, как только устроит свои дела. Он бы сдержал свое слово, если бы не несчастный случай. Ехавший к своей матери на свидание, с целью просить ее согласия на женитьбу, он утонул, купаясь в реке в дороге. Весть о его смерти поразила меня страшно. Мне пришло время разрешиться от бремени. Я оставила магазин. Кое-как я пережила страшное время родов. Малютка оказался ребенок мужеского пола. Я дала ему имя в честь отца — Николай. Нужда меня преследовала. Ребенка подкинуть я не соглашалась. Вот так я промаялась с год. Жила за городом в курной избе со своими хозяевами, отставным полицейским, солдатом и его достойной супругой. Ела черный хлеб. В светлый праздник разговение было солониной. Но все мои пожертвования не спасли ребенка. Он умер. На похороны я его истратилась. А поправиться было нечем. За работу было взято вперед, хозяину за квартиру не заплачено, есть нечего. Вот я и пошла на поденщину. Физическая работа была мне не по силам, что ж делать? В одно утро я стояла на базаре в ожидании приглашения наняться, как около меня проехала какая-то девушка и заглянула мне в лицо. «А, здравствуй, Паш». «Здравствуйте», — отвечала я девушке, в которой узнала свою бывшую подругу по магазину. «А что ж ты так оборвана?» «Да денег нет». «Вот вздор. Поедем со мной». «Не могу». «Отчего?» «Прозеваю работу. Неужели ты нанимаешься в поденщице с таким хорошеньким личиком?» «Ну, не ожидала». «Да полно. Полно. Поедем ко мне». «Да говорю же тебе, денег нет». «Да на вот, и дам тебе еще дополнительно 3 рубля. Будут, отдашь. Пожалуйста, ну, пожалуйста, не церемонься. Да пойдем, пойдем, пойдем». Я взяла деньги с благодарностью, и мы пошли. Я пришла к Груше, так звали мою подругу, застала у нее еще 3 других девушек. Груша меня сейчас же нарядила в свое новенькое кисейное платье, которое мне отдала в подарок. Напомадила, причесала по последней моде голову. Я давно не видала себя такой хорошенькой, как в тот день. Мы много смеялись, шутили, ели пряники, конфекты, которых у ней было множество. О жизни ее я не расспрашивала. Вечером приехало несколько мужчин. Груша выскочила принять их. Мужчины были со мной вежливы и внимательны. Конечно, я недолго была в этом доме и поспешила скорее из него удалиться, но нужда опять согнула меня, и деваться было некуда. Места нет и не предвидится, что ж делать-то. Я должна была не раз прибегать к великодушию Груши и, наконец, сама вступила в число официальных ее подруг, забрала жалование вперед за полгода, приоделась, уплатила деньги за квартиру и начала жить. Но что это за жизнь? Что за каторга вы и представить себе не можете. Я тяготилась этой жизнью. Хотела бежать оттуда, но куда? Подруги не пускали, жалование-то вперед забрано. Несколько раз мысль о самоубийстве приходила мне в голову. Не знаю, почему только я осталась в живых. В числе редких посетителей нашего дома был и Хребтов, мой теперешний хозяин. Вот сейчас я принесу его карточку. Хорош? — спросила она, подавая мне ее. Я увидел подслеповатую личность немолодых лет, с бородою и, кажется, блондина. Наружность, судя по карточке, была непрезентабельной. Паша продолжала. Хребтову я понравилась. Он стал ездить для меня все чаще и чаще. Наконец, предложил мне жить у него. Я согласилась. Первоначально я ничего не делала. Жила в особой нанятой квартире. Но как стала наскучивать Хребтову просьбой дать мне какое-нибудь занятие, то он предложил мне. Не хочу ли я быть сиделкою? И вот таким-то образом я очутилась на настоящем моем месте. Вот теперь моя история жизни вся, Владимир Васильевич, и рассказана вам. Что? Что после этого? Любите ли вы свою Пашу? Погоди, дай мне опомниться. Согласна ли ты исправиться? А что ж будет? Выйди за меня замуж. Я женюсь, перестану пить, службу найду в другой губернии. Там нас никто не знает, и мы заживем новой жизнью. О, милый, о, дорогой мой Володя, могу ли я подумать, согласиться на твое предложение? Нет, мне своя дорога, тебе своя. Давай выпьем еще рюмку и затем расстанемся. И больше, чтоб нога твоя не была в этом доме. Она выпила еще водки, а я плакал. Ушел я от Паши вечером, когда стук приходящих посетителей стал делаться все чаще и чаще. Долго я не мог оторваться от Паши. Раз 20 возвращался прощаться. Утром следующего дня я отправился к Паше. Она сторожила меня в окно и, увидя, заперла дверь на крючок. Я начал стучать. «Владимир Васильевич, я еще вчера вам сказал, что не приму вас. Уйдите, и вам я не отопру». «Да полно, Паша. Что за глупости? Пусти. А не пустишь, я еще хуже сгублю себя». «Делайте, как знаете», — сказала она из комнаты. «Лишь бы глаза мои не видели». «Одно слово не пущу». Делать было нечего. Я ушел. Но на душе было горько. И эту горечь я залил другую горечью, водкою. После этого я частенько ходил к ней, но никогда не был принят. На службе я вовсе перестал бывать. Скоро один из бывших моих товарищей известил меня запиской, что за неявку на службу меня хотят уволить по третьему пункту. Я тот час подал прошение об отставке. Меня уволили. Все вещи, какие были у меня, я спустил за бесценок и все пропил. Остался лишь в одном сюртучишке и в одной перемене белья в себе. Впоследствии все это пришло в ветхость. Пил я чрезвычайно много, без просыпу, с утра до вечера. Раз пьяный я ворвался поздним вечером к Паше, но она упросила своих гостей вытолкать меня, и меня выгнали в шею. Вот в это время я дошел до полной крайности и бессовестности. Быть битым, вытолканным, для меня уже ничего не значило. А Паша, я только знал, что ее бьет Хребтов, и что она также стала пить сильно. Наконец Хребтов выгнал ее за пьянство. Куда делась Паша, мне стало неизвестно. Тщетно я разыскивал ее по всем трактирам, кабакам. Паша не отыскивалась. Я продолжал вести ту же жизнь. Квартиры своей я уже не имел, а ночи проводил на торговой площади в кибитках, поставленных для продажи. В день первой моей встречи с вами я нечаянно встретился с Пашей. Вечером того дня я пьянствовал в кабаке с одним солдатом. Вышли мы, когда уже кабаки запирались, часов эдак в 11. Солдат пригласил меня ночевать к нему в квартиру. Я согласился. Квартира эта грязненькая избушка на конце города, над рекою. Состояла, как оказалось, из сеней, комнаты и чулана. комнате спало его семейство, жена и трое детей. Мы улеглись в сенцах на полу вместе с теленком, недавно вступившим в эту жизнь. Из чулана доносились чьи-то стоны. Я полюбопытствовал, солдата, кто же ты? Да постоялка, вишь, хворая, стонет. Вслед за тем он захрапел. Я тоже последовал его примеру. Ночью с похмелья меня мучила страшная жажда, а в чулане раздавались стоны. Я обшарил все сенцы, искавши воды, но не нашел ее. Кое-как я ощупал дверь в избу, в потьмах наткнулся на какой-то бочонок, что ли, который с грохотом покатился. Шум сей разбудил хозяйку. — Какой черт там толчется? — спросила она с просонья. — Это я, матушка, гость, что с мужем вашим пришел. — Ишь, чертовы пьяницы, что ж тебе нужно? — Да водица, где она? Встань, пожалуйста, дай, пожалуйста. — Да как же, вставать я буду для тебя. Ищи сам, вода в чулане. Я отправился туда, также ощупью нашел дверь, визгливо скрипнувшую, когда я отворил ее. — Кто тут такой? — спросил меня болезненный голос, раздавшийся в углу чулана. — Не бойся, свой. Человек, что пришел с хозяином, — пояснил я хрипло, с перепою, — пришел воды напиться. Ох, и самой смерть как хочется пить, даже не знаю, где она. Вишь, хозяйка ее розно ставит, то в сенцах, то в избе, а то и в чулане. Теперь-то она здесь, да где не знаю. Да ладно, ладно, как-нибудь отыщем. Вот ежели б спичку найти, кажись, у меня была в кармане. Но сколько бы я ни обшаривал своих карманов, спички не было ни одной. А нет ли у тебя, бабка, спички? Есть две коробочки, да в платье, ты не найдешь их. А самой-то мне встать не в моготу. Постой, я вот пойду к хозяину, авось добуду у него спички. Растормошить хозяина было мудрено. Солдат спал мертвецки, но, тем не менее, мне при помощи толчков в бок, тряски за руку удалось это. «Федосич! Федосич! А Федосич!» — приставал я. «А!» — было ответом. «Федосич! Ну, Федосич! Ну, чего? Где спички?» «Какие?» — спросил он, наконец проснувшись. «Ну, такие, что цыганки закурили». «В чинарке». «А чинарка где?» «А укрыт чем же я?» «Ею». Я полез в карман чинарки и вынул до десятка спичек, с которыми и отправился в чулан. «Свечка есть?» — спросил я у больной, входя в чулан. «Нет, свечки нет. Есть каганчик. Тут, возле меня стоит». Я начал тереть спичку. При свете ее я увидел в углу какую-то груду лохмотьев, к которой и отправился. С долгими поправками и трудом я зажег каганец, а с помощью его отыскал и ведро с водою, в котором плавал деревянный корчик. Я зачерпнул корчиков 5 и выпил их с жадностью, потом поднес и больную. «Ах!» — вскрикнула она, принимая корчик и выпустила его из рук. «Сон, что ли, это?» Я посмотрел на больную и обомлел от страха и изумления. В этом худом скелете постоялки я узнал любимую мной Пашу. «Да что же с тобою сделалось-то?» — сказал я, когда первое изумление прошло. «Неужели это ты, Володя?» — спросила она, не отвечая мне на мой вопрос. Я молча взял ее за руку, сел около нее и стал рассматривать ее исхудалое лицо. Она была одета в грязную холщовую рубашку и покрыта заячьей порванной шубкой, крытой синим клинкором. Голова была повязана каким-то ситцевым платком, лицо бледное, истощенное, на котором ярко горел зловещий румянец чахотки. Пашу узнать было трудно. «Что ж с тобой сделалось?» — повторил я. «Какими судьбами ты в этом доме?» А это прежняя моя квартира, где я жила с ребенком. Помнишь, я тебе рассказывала? Но как же ты сюда вновь пришла? Ой, рассказывать долго. Ну, просто я у Хребтова стала пить крепко. И прежде я пила втихомолку, а как рассталась с тобой, у меня так горько было, что стала стараться забыться, и для этого пила все больше и больше, просто никуда не стала годна. Ну, а он прогнал. Что же ты не искала другого места? Я бы искала, когда была бы здорова. А разве ты еще у Хребтова заболела? Через него больше. Хребтов бил меня крепко. Боже, как крепко! Все легкие отбил. Но ты бы раньше ушла от него. А не до того было, — сказала она, вздохнувши. Ну, а ты, Володя, совсем пропал. Нет возврату? Я ничего не отвечал. Паша залилась слезами. Полно, полно, не надрывай себя. Твое здоровье и без того слабое. Побереги себя для меня. Может быть, мне удастся доктора привезти сюда завтра. Купим лекарства. Даст Бог, поправишься, — утешал я ее. Нет, меня уже не поправить. А исправит меня один лишь врач. Могила. Исправься лучше ты, Володя. Ты еще молод. Можешь быть полезен и себе, и людям. Мне же жить недолго. Уважь мою просьбу. Просьбу умирающей. Что же ты молчишь, Володя? Ты ведь не слушаешь меня. Она опрокинулась на спину и закрыла глаза рукой. Целую ночь я прокоротал с Пашей. Мы вспоминали первую нашу встречу. Мои неловкие посещения, впечатления, которые мы произвели друг на друга. Тут был и ропот на судьбу. Отчего не столкнула нас она прежде, при лучших обстоятельствах? И жалобы на самих себя и на свое бессилие. Наутро я побежал к знакомому мне доктору Федосьевскому, молодому врачу, недавно выдержавшему экзамен на доктора. Учился в Московском университете. Он человек великодушный, и я ни в великодушии его и знании не мог допустить никакого сомнения. Слезы душили меня. Я не мог говорить и объяснить причину своего посещения Федосьевскому, когда он вышел ко мне. «Ради Бога, успокойтесь, вы скажите мне, чем я могу служить вам?» — спрашивал он меня. Кое-как с рыданиями, прерывавшими мои слова, я объяснил ему, что мне от него нужно. Я умолял его не отказать мне, помочь несчастной женщине, от которой зависит моя жизнь. Я признался ему, что я люблю ее. «Поедем, поедем, будьте покойны. Я сейчас же прикажу послать за извозчиком. Вы напрасно меня так просите. Это мой долг, обязанность. Мое призвание, в конце концов», — отвечал он на мои просьбы. Мы поехали. Федосьевский осмотрел больную. Кроме чахотки, она еще была и больна от побоев, принятых недавно у Хребтова. Ее тело все было в синяках, а нога вывихнута. Федосьевский прописал ей лекарства, пластырь и прочее. Прощаясь, он остановил меня на крыльце и сообщил грустную новость, что Паша должна умереть, и скоро. Немногим прибавил он, если она проживет месяц-полтора, ну, два. «Да, забыл еще спросить вас», — сказал Федосьевский, садясь на дрожки. «Я прописал лекарство, положим, оно и недорого, но есть ли у вас деньги? Если нет, то, пожалуйста, не церемоньтесь». Денег у меня не было, ни копейки. Но, огорченный сообщенным мне Федосьевским известием, я отвечал ему, чтобы он не беспокоился. «Денег у меня немного», — отвечал я, — «но лекарства и прочее станет». На меня нашло какое-то отупение. Но ведь вам надо еще позаботиться о возможной чистоте постели, белья, далее о перемене квартиры для больной, — возразил он. Я вновь поблагодарил его. Федосевский попрощался, пообещав через 2 дня заехать к больной. Раньше, ей-богу, не могу, — добавил он, — еду за город, верст за 60. Есть труднобольной, которому крайне необходима моя помощь. Распрощавшись с Федосевским, я кинулся к Паше. — Ну, что сказал тебе доктор? — спросила она. — Я скоро умру. — Напротив, он сказал, что ты скоро выздоровеешь. — Будто бы. — Ой, если бы это сбылось. — Что тогда? — Тогда, — сказала она с энергией, — тогда, если ты только и теперь любишь меня, как прежде, я спасу тебя. Я буду твоим другом, женой, хранителем. Я заставлю тебя начать новую жизнь, исполнить высокое назначение человека. Но это иллюзия, мой милый. Я чувствую, что-то с каждым днем лопается в груди моей постепенно. Нет, мне жить осталось недолго, и я это знаю. Я старался успокоить ее, попросил беречь себя и распрощался с ней, чтобы пойти в город за лекарствами. Я, вышедший из дома, обдумывал, где бы достать денег. Если я не спасу Пашу, то все-таки продлю ее отрадное для меня существование. Я прежде чувствовал к Паше страсть физическую. А потом, если бы вы заглянули в это время в мое сердце, вы бы увидели, в какую небесную страсть перешло это чувство. Ее слабую, больную, хилую я полюбил гораздо более, чем веселой, бодрой, какой она была при первой встрече нашей. Эти мысли занимали меня в продолжении дороги в город. Если честно, я был страшно недоволен на себя, что отказался от помощи Федосьевского, этого доброго и благородного человека. Достать же денег, сколько ни раздумывал я, решительно было негде. Где достать несколько рублей, если иногда я не доставал даже 4 копеек на косушку водки? Но я не унывал. Обращусь к одному, к другому. Где гривенник достану, где 5 копеек? Авось Бог даст, соберу. Если же не удастся, я все же пойду к Федосьевскому, признаюсь в своей лжи и попрошу у него помощи. Но надежды мои казались несбыточными. Я проходил 6 часов и не мог достать ни копейки, исключая четвертака, заработанного мною, переноской привезенного товара в одну лавку. К Федосьевскому я заходил 3 раза и всякий раз не заставал его дома. В последний раз, когда я зашел, мне сказали, что он уехал из города. «А говорили ли вы ему, — спрашивал я у лакея, — что я приходил?» «Виноват-с, — ответствовал мне лакей. Барин торопился, мы захлопотались и позабыл-с. Сколь не ломал я головы, сколь не составлял планов, но денег достать было решительно негде. Я шел по улице, присматриваясь к каждому камушку мостовой. Мне думалось, Бог смилуется, да, быть может, пошлет мне случайную находку. Из окна одного дома неслись знакомые мне звуки оперы Моцарта. Я подошел послушать. Это был дом Куприяновых. Я стал около окна. Оно было приотворено. Липочка сидела ко мне спиною и играла на фортепиано. В комнате никого не было. На притолке окна лежали серебряные часы Куприянова. Я взглянул на них, и мое сердце захолонуло. Мне стоило только протянуть руку, чтобы взять их, но я не решался. Это же воровство, в нем я еще не искусился. Другой же голос во мне говорил: «Дрянь ты, человек! Ты боишься сделать небольшую подлость для кого же? Для спасения женщины, тобою любимою. Да и что за подлость? Часы можно заложить, а через 2 дня приедет Федосьевский, займет деньги, и их можно вынуть и возвратить. Я протянул руку. Дальнейшую историю вы знаете, сказал Гринков. Мне недавно, перед тем, Половой говорил о желании своем приобрести часы. Вот я ему и заложил их. Меня в тот день не нашли. А часы хозяин заведения, боясь скандалу, возвратил Куприянову, прося его прекратить все розыски. Впоследствии я уплатил Половому его 5 рублей с процентами. Вот после этого я совершенно переменил свой образ жизни. Стал было искать место, но благодаря моей репутации я услышал везде отказ и кинулся в простую работу. То рубил и пилил дрова, то песок возил, то кули таскал. Подчас заработавший рубль покупал старое платье и перепродавал его с небольшим барышом. Торговал перьями, другим хламом. Как не тяжек был труд физический и сколько не переносил я боли нравственной. Но вечер вознаграждал меня беседой с милой Пашей. Мы жили бедно, нищенски, но были у нас минуты веселого счастья. Здоровье Паши на вид, казалось, поправилось, но в самом деле оно становилось все хуже и хуже. Румянец блистал все ярче и ярче, а худоба становилась заметнее. Смерть приближалась к ней ускоренными шагами. Еще месяц, и Паша слегла в постель. «Я не буду описывать вам, — сказал Горенков, — ее страданий, переходов от недуга к здоровью и через час опять к недугам. Я скажу коротко. Федосьевский не обманул меня. Через 2 месяца после первого визита его Паша умерла. Последние ее мольбы, заклинания были обращены ко мне просьбой щадить самого себя, сделаться иным, другим, лучшим человеком, дать успокоиться костям ее в могиле, умереть с надеждой, что человек, которого она любит, загладит прошлую ее жизнь и свою пользою, оказанной человечеству во имя этой любви. И я дал слово. Как нетрудно мне будет исполнить, но я сдержу его. Признаюсь, на первых порах было частое желание выпить, заглушить свое горе, но я выдерживал. Теперь стало много легче. «И давно ли вы схоронили Прасковью Ивановну?» — прервал я рассказчика. «Месяц тому назад». Что же вы после того предприняли сделать для себя? Многое. Но все тщетно. Я повсюду встречаю отказ или убийственно-холодный прием. Из прежних начальников моих почти никого нет. Губернатор переведен. Новому слишком ярко обставили меня, чтобы он согласился дать мне хоть какое-то место. Есть даже люди, которые уверили его, что я лишился службы не только как пьяница, но и как взяточник. Ну что ж, тогда ищите частного места, посоветовал я. Видите ли, на частное место тоже требуется рекомендация. Прилично нужно одеться. Я бы попросил Федосьевского, но он уехал за границу. А в всем костюме? Ну вот куда я покажусь? Не. Кажется, мне приходится погибнуть. Вот скажите, от чего так много гибнет людей? Сказал он, немного погодя в раздумье. А от того, что раз свихнувшемуся человеку никто не верит, никто не хочет протянуть руку, поставить на ноги, искренно принять христианское участие. отделываясь помощью бедняку гривенниками, полтинниками, а богачи рублем или тремя, думают исполнить великую заповедь Христа — спасти погибающего. Боже, какое жалкое исполнение и понимание христианского долга! «Кажется, теперь я догадываюсь о вашей просьбе», — сказал я Гринкову. «Вы требуете, чтобы я свои убеждения подкрепил делом?» «Вы отгадали. Действительно, это моя просьба. Умоляю», — добавил он. «Спасите меня. Поддержите, хоть это и трудно. Но вам помогает Бог, я уверен в этом». «Хорошо». Серьезный, решительный ответ я свой передам вам завтра. «Посмотрите, который сейчас час», — сказал я, ему указывая на часы. 12. Уже поздно. Что ж, утро вечера мудренее. Теперь будем говорить об ужине и постели. Прошу вас, ночуйте у меня». Гринков согласился.